Две машины людов попросту не поехали. Газовали, рычали, всем своим видом показывая, что стоит им сорваться с места, и соперники будут с позором глотать пыль далеко позади, но после того, как длинноногая красавица взмахнула флагом, давая гонке старт, две машины остались стоять, как вкопанные, газуя и рыча под ехидные смешки зрителей. Весея и Душка выскочили из машин, разъяренные, злые, покрасневшие от стыда, от того, что не уследили за автомобилями и позволили так с собой обойтись, но сделать ничего не могли. Соперники умчались, а им осталось лишь проклинать хитроумных чудов или зеленых сородичей. Великий дом Людь понес первые потери, но и оставшихся шести машин должно было хватить для победы, точнее, чтобы поставить на место взорвавшуюся рыжую малолетку. «Дагни, осторожно!» – закричал Мартин с ужасом, глядя на опасные маневры девушки. Ночью Ярославка становилась намного свободнее, но машины и их водители недовольно сигналили, возмущаясь сверхагрессивной ездой девушки. «Делай свое дело», — сквозь зубы ответила рыжая. «Прикрывай нас». А в следующий миг машину тряхнуло. Кто-то из зеленок всадил в задний бампер Субару шаровую молнию. «Сколько продержится щит?» «До финиша не дотянет». «Это я знаю». «С такими ударами минута две». Второй подряд удар едва не сбросил их с дороги. «Значит, надо торопиться». Дагни до упора вдавила педаль акселератора в пол. Субару послушно прибавила, но, несмотря на ее резвость, было ясно, что за две минуты им до финиша не добраться. «Мы не обсудили стратегию гонки. Защищаемся или нападаем?» «И то, и другое. Энергии не хватит. Прояви сообразительность». Леда не готовился к гонке, перебрал пару возможных вариантов по дороге на Ярославку и плюнул, решив, что им придется состязаться один на один с Богданой или двое на двое, а там будет достаточно импровизации. И совершенно растерялся, оказавшись против шести зеленых команд. «Соберись, тряпка, ты ведь лидер!» Мартин побледнел от обиды. Девушка почувствовала приближение очередного удара и не сдержалась. «Спасай нас!» «Я это и делаю!» Кто-то из зеленых попытался заблокировать заднюю ось Субару, и Леда сбросил чужое заклинание в последний момент. Дагни вздохнула.